чехарда искрящаяся, молодость и серебро, вечно постная наша трапеза. Горячий снег да кровь с молоком, нам ли не знать, почем фунт лиха. Угол мирного неба над головой, плечо в плечо, это вышенная равнина, станет высшей наградой для всех крещенных огнем. Жизнь на ветру алым знаменем, правое ремесло, в чем гордость глаз несмиренных отчаянием. Соленый пот да хлеб кулаков, так нам ли не знать, почем фунт лиха. Угол мирного неба над головой, плечом в плечо, это выжженная равнина, станет высшей наградой для всех крещенных огнем. Огнем.